Тогда и вызвала Сницу помочь с переездом. На директрису оба решили плюнуть. И посредственно слюной. Что и сделали. Гвидо нанял транспорт и вместе с мужиками из Жижинской бригады и Ницей на подхвате погрузил и доставил имущество к дому. Завидев разгрузку, напротив подтянулась от Шварцев и Приск. Тогда они познакомились с Ницей, уже по-настоящему, не в пыхах. А потом, чтобы не мешать, Приск увела девчонку к Шварцам пить индийский чай с баранками и медом. Спросила, хочешь английский язык выучить? Ница кивнула. Ага, хочу. А музыке учиться? Задала свой вопрос Триш. Ага, снова кивнула девочка и протянула руку с баранкой. А чё у вас баранки без мака? Шварц скривил физиономию. У нас Ирод мак не уважает, он от него сонный становится, перестает мох ловить. В этот момент Ирод сунул морду в столовую, и кивком хозяина ему было разрешено войти. А он у вас дрессированный, поинтересовалась Ницца, уничтожая очередную баранку с медом. Может, команды выполнять? Какие? Подливая девочке чай, решил уточнить Триш. Ну вот, к примеру. Ницца стянула сандалию с голой ноги и, размахнувшись, зашвырнул ее в дальний угол столовой. «Принеси! Ирод, вперед! Неси ее ко мне!» И заболтала разутой ногой. Этот момент стал переходным в жизни многих людей. В жизни сестер Харпер, особенно Присциллы, в жизни Гвидона и Конникова, в жизни бывшего заключенного колонии строгого режима Джона Ли Харпера и, наконец, в жизни маленькой засыхи лагерницы, воспитанницы Боровского детдома, врожденной Натальи Ивановны Гражданкиной. Ирод, вешено виляя хвостом, продолжал дергаться на месте, не понимая, чего от него хотят. Шварц попытался объяснить ему на пальцах, сделал перевернутую козу, просеменил с ней в воздухе с метра, затем сделал кистью руки воздушный хапок, таким же образом вернул пальцы в исходное состояние. «Сообразил, чудило!» — обратился он к псу, не обращая внимания на сестер. Те же, словно замерзшие фигуры мадам Тюссо, оставались пребывать в том положении, в котором их настигла судьба. Обе неотрывно смотрели на голову и Ницину ногу, и обе молчали. Наконец, Шварц перехватил их взгляд и спросил, «Вы чего в пол уставились, девки? Чего случилось?» Обе медленно протянули указательные пальцы в направлении взгляда, и Юлик увидел. Он понял, что случилось. Случилось то, чего не бывает. Он подошел к Ницце и сдернул с ноги вторую пыльную сандалию. Чудо не произошло. Вернее, произошло. Средние пальцы обеих девочкиных ног были изогнуты в середине, напоминая два маленьких лука. — Я еще баранку возьму, ладно? — спросила разрешение Ницца и, не дождавшись ответа, подхватила сушку, сунула ее в рот и громко хрустнула. — Я фамилия Гражданкина? — Гвидон сказал, едва слышно проговорила Приска по-английски и добавила. — У нее мать убийца. — Не может быть. Так же тихо и тоже не по-русски произнесла в ответ сестра. — Так не бывает. Это наша сестра. Слышь, Триш, твоя и моя. Ей 10 лет, это Танина дочка. Шварц напрягся. Он не понимал, о чем они говорят, но чувствовал, что не ошибается в своем диком предположении. Ирод, наконец, сообразил, чего от него хотели, и, притащив в зубах сандалию, стал тыкать ее Юлику в колени. — Молодец, Ирод! — похвалил его Ницца. — Вот тебе! — и бросила псу баранку. Тот подхватил ее на лету и выскочил от двери. В этот момент Приска ощутила, как толкнул в свое животе ребенок. Ее и Гвидона, дитя, которому шел уже 4-й месяц, и появление которого на свет ждали к Рождеству. К тому моменту разгрузка перед домом напротив уже подходила к концу, Приска пришла в себя и обратилась к Ницце. — Пойдем, милая, мы тебя отправим, пока грузовик не уехал, чтобы пешком не добираться, — сказала ей в этот момент, подумала, что фразу эту целиком произнесла на автомате, не думая, В ней мысль о том, что говорит, но мысль по-русски, а не на родном языке. Сейчас ей хотелось остаться одной. Им хотелось, ей и сестре. Им нужно было поговорить. И что-то нужно было решать. Что-то страшно для них важное. И хорошо бы определиться до отлета в Лондон, намеченного на начало декабря, так чтобы оставался чувствительный запас времени до родов. На этом настаивал Гвидон. И Трише, казалось, так будет верней. Во-первых, медицинский аспект, все же капиталистический роддом более предсказуем, что ни говори. Ну и потом всякие юридические дела. Запись в паспорт, свидетельство о рождении, гражданство ребенка, плюс маме спокойней. Норри Харпер, да и не виделся уж порядком. Звонили иногда ей, конечно, но не часто. Триш приходилось для этого в город выбираться, на телеграф ехать, все такое. Вечером того же дня сели втроем. Обе сестры и Гвидон. Гвидон еще раз повторил, что знал от директрисы. Все то же самое. Лагерь, мать изменница, убийца, смерть при родах, безотцовщина, отчество Ивановна. Джоновна, это Ивановна по-русски, так? Внезапно пришло в голову Триш. Гвидон пожал плечами. Так, вроде бы так. Но это ни при чем. Не покойница же отчество назначала. Просто написали, как написали, взяли первое, что пришло на ум. А что на ум должно прийти, кроме Ивана? Да ничего. Я очень хорошо помню тот день, — немного подумав, сказала Приска. И теперь вспомнила точно, что тогда-то морали внизу, и несколько раз крикнули это слово «гражданкина». Кажется, дядя Алекс, мамин водитель, кричал на Таню и очень ругался, а потом это слово крикнул. Оно слишком запоминающееся, ни на что не похожее, но мы тогда по-русски не говорили, и я не могу знать наверняка, что имелось в виду. А то и имелось, покачав головой, снова встрял в разговор Гвидон. Он ей грозил чем-то, и она его убила. Ножом, да? Он вопросительно посмотрел на обеих. Вы это точно видели? Обе кивнули. Видели, но не понимали, что она убивает человека. Мы смотрели на папу, он лежал на полу, но потом пошевелился, а потом нас увели. — добавил Триш. — Ясно. Видон встал и снова сел на бревно. — Все сходится. — Ваш отец спал с горничной. Этот дядя Алекс тоже, наверное, спал. Или третий тот, и они повздорили из-за этой гражданкины. И дело дошло до убийства, а она защищалась. Может, так было? Приска тоже встала, но также внезапно села обратно. — Теперь неважно, так или не так. Важно, что Ница наша сестра, это точно, и мы должны что-то сделать для нее и для себя. Для папы мы ничего сделать не можем, а она необычная девочка. Я сразу это поняла.